стука копыт совсем не слышно. Их, право, можно принять за привидение. И суеверный Дюбрейль на всякий случай перекрестился. Колиньи же, человек бесстрашный, внимательно, до боли в глазах, вглядывался в черный немой отряд. Когда всадники были уже в каких-нибудь 50 шагах, Колиньи сам закричал орланам. Ему ответил совиный крик. Тогда адмирал вне себя от радости кинулся к потайному ходу, распорядился тут же открыть ворота, и 100 немых всадников в черных плащах, на покрытых черными попонами лошадях, въехали в город. Теперь можно было разглядеть, почему не слышно было стука копыт, копыта лошадей были обмотаны тряпками. Только благодаря этой уловке, придуманной уже после гибели двух первых колонн, третьей удалось избегнуть гибели. А придумал такую уловку никто иной, как Габриэль. Эти 100 солдат были, конечно, не слишком-то большой подмогой, и все же они могли отстоять в течение нескольких дней 2 самых опасных поста. Но самое главное, что прибытие их доставило огромную радость осажденным после столь унылого ряда неудач. Счастливая весть мгновенно распространилась по всему городу, захлопали двери, засветились в окнах огни, и дружные рукоплескания провожали Габриэля и его солдат, проезжавших по улицам. «Нет, радость неуместна», — скорбно сказал Габриэль. «Вспомните о 200 павших за валами». И он приподнимал шляпу, как бы салютуя мертвым героям, среди которых был, по-видимому, и доблестный Вольтерк. «Да», — ответил Колиньи, — «мы оплакиваем их и восхищаемся ими. Но как мне вас благодарить, господин Дексмес? Позвольте мне, по крайней мере, крепко обнять вас за то, что вы уже 2 спасли Сен-Кантен». Но Габриэль, пожимая ему руку, ответил: «Господин адмирал, вы мне скажете это через 10 дней».